Глава 16. Попробуйте встать на одну ступеньку с ними и помочь им сделать шаг наверх. Наблюдая за своими коллегами-преподавателями как в родном городе, так и по всей стране, я понял одно. Конечно, большинство из них просто молодцы, но проблема в том, что многие по-прежнему придерживаются консервативного подхода к обучению. Они гордо восседают на вершине академического сообщества и лишь изредка снисходят до того, чтобы, наклонившись с этого пика, попытаться затащить к себе вопящих и брыкающихся студентов. Да что там говорить, многие родители и работодатели ведут себя точно так же. Если вы узнали в этой картинке себя, то скажите честно, разве это правильно? Что касается зумеров, я могу сказать наверняка, им такая система не подходит. Всеми правдами и неправдами запихивать им в глотку ненужную, впрочем, как и необходимую информацию, бессмысленно. Они просто будут вас игнорировать. Приведу наглядный пример. Однажды я разговорился с коллегой-профессором о том, как он выстраивает отношения со своими студентами-зумерами и какими методами поддерживает дисциплину. Он с гордостью похвастался. «Я всегда начинаю занятия точно в назначенное время и запираю дверь. Если студент опаздывает даже на минуту, тем хуже для него. На занятие он не попадет». Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, прежде чем ответить. А что, если у него есть веская причина для опоздания? Например, чрезвычайные обстоятельства в семье или дорожные работы на пути? Или, может быть, у него что-то случилось на работе? Профессор твердо заявил, ну что ж, тогда пусть приучается выходить из дома пораньше, если хочет попасть ко мне на занятия. Ничего себе. Все, о чем я мог в этот момент думать, это о том, как бы здорово было запереть дверь перед ним самим и больше не подпускать его к молодежи. Гораздо лучше для всех участников этой ситуации подходит другой вариант. Когда мы, представители старшего поколения, встаем на одну ступеньку с зумерами и помогаем им сделать шаг наверх. Бывает, проблема в том, что студент совмещает учебу с полноценной работой или ухаживает за больным родственником, и ему нужно немного больше времени для выполнения задания. А может быть, для него самый эффективный способ изучения новой темы не написание исследовательской работы, а создание оригинальной концепции видеоигры или музыкального произведения на основе этой темы. А может, конкретно этот молодой человек на самом деле не груб и даже не застенчив, а причина того, что он всегда сидит, опустив голову, и никогда не вызывается отвечать в его повышенной тревожности. Вероятно, стоит поговорить с ним с глазу на глаз, и откроется такой блестящий интеллект и оригинальное видение, о которых вы даже не подозревали. Когда используется такой продуктивный и гораздо более доброжелательный подход, все участники ситуации становятся одновременно учителями и учениками, которые постоянно меняются ролями. При этом каждый получает возможность извлечь для себя ценные уроки и расти над собой. Спросите себя, каков мой подход к работе с молодежью? Можно ли сказать, что я всегда стараюсь встать на одну ступеньку с ребятами и помочь им подняться на ступеньку выше? Спросите зумера, какой подход лучше всего выбрать учителям, родителям, работодателям и другим людям, чтобы помочь вам в обучении и достижении успеха?